Глава 7. Горохов старался не пить много, но еду приносили и приносили, а потом пришли еще казаки. Так он и просидел с ними почти до 11. «Слышь, инженер, сейчас пекло начнется», — говорил ему повеселевший Еремей, когда он стал собираться. «Ты бы посидел хоть до 3, а то под этим делом», — он намекал на выпивку. «По жаре ездит дело тоскливое. Не равен час случится, что может». — Ничего, — отвечал он, — как-нибудь. Горохов вышел, попрощался со всеми и пошел к своему мотоциклу. Инженер был доволен сделкой. В принципе, по плану он закладывал на договор с местными казаками большую сумму. В общем, дело потихоньку двигалось. Конечно, не так, как ему хотелось, но шло. Теперь ему нужно было делать следующий шаг. Он завел мотоцикл и, махнув рукой теснящейся в тени скал детворе, взял на юго-запад, к Полазне. Хорошее место было у Василька. Каменная гряда с хорошей тенью, что укрывает от жары и вечернего ветра. Хорошие, не очень высокие барханы, удобные для расстановки сетей. Степь, богатая живностью, вон сколько следов на песке. Еще и вода у него будет своя, а не из речки. Вот только солнце. Солнце тут испепеляющее. 12 час, и термометр показывает 52. А что будет к 3? 60? Нужно было прибавить хода. Уж очень не хотелось ему искать тень, чтобы пережидать жару, как в прошлый раз. До Полазны 1,5 часа хода. И ему хотелось доехать хоть на 10 минут быстрее, чтобы не жариться на самом солнцепеке. Но это оказалось непростым делом. Сначала он шел очень неплохо, и иной раз на открытых участках разгонял машину до 50 км/ч. Тут, где на каждом 10-м бархане стояла казацкая сеть, волноваться было не о чем. Но как только казачьи угодья закончились, ему пришлось сбросить скорость. Инженер увидел краем глаза, едва успел уловить слева от себя фонтан песка, вернее, песчаный всплеск на невысоком бархане, который был метрах в 12 от него. Хоть и был он не очень трезв, но интуитивно сделал все правильно. Сразу выкрутил акселератор до упора. Отличный мотор взвыл. Выдал такие обороты, что Горохова даже немного заболтало из стороны в сторону, и мотоцикл быстро унес его вперед. Лишь метров через 30 он прижал рычаг тормоза и повернулся. Никаких сомнений. Из бархана выползла вполне себе немаленькая скалопендра, метра на 1,5 в длину и сантиметров 30 в ширину. Белесая, полупрозрачная, недавно поменявшая шкуру тварь, выползла из песка посмотреть. Узнать, что стало с той шумной жертвой, в которую она плюнула своей кислотой. Горохову повезло. Кислота скалопендра не только прожигает все насквозь, она еще и достаточно токсична, чтобы надолго отравить, лишить сил пораженное ею существо. И теперь ловкая и быстрая многоножка болтала своей коричневой башкой с огромными жвалами из стороны в сторону, ища свой обед в том самом месте, где едва заметно дымился песок, облитый ее кислотой. Горохов вытащил из кожуха обрез, стянул вниз на нос запылившиеся очки, взвел один курок, поднял оружие и почти не целясь выстрелил. Картечь разорвала опасное животное надвое, заодно подняв фонтан песка с земли. Передняя часть скалопендры еще повозилась в грязи из песка и своих внутренностей, но недолго. Хотела сожрать меня, тупая тварь. А еще и часа не пройдет, как тебя облепит и начнет высасывать из тебя питательную влагу почти незаметная белесая песчаная тля. А как только солнце начнет садиться, на тебя, выбравшись из песка, приползет саранча со своими крепкими жвалами. А как стемнеет, на твой запах слетятся и мотыльки-трупоеды, а за ними прибегут гекконы. И ко всему этому пиру ночью по холодку прибегут дрофы и прилетят лакомиться саранчой божественного вкуса казадои, которых с большим удовольствием, если они мне попадутся, съем я. Инженер отвернулся от убитого зверя и сделал то, что всегда делал в первую очередь. Вытащил из оружия пустую гильзу и вставил на ее место патрон. Оружие в степи всегда, всегда должно быть готово к бою. Было очень жарко, но весь хмель выветрился, как не бывало. Он уже готов был снова ехать, но прямо перед колесом увидел еще один извилистый след скалопендры. На этот раз, судя по следу, она была мельче той, что он убил. Да и их тут куча, кажется. Этим вопросом тоже придется заниматься всерьез. Теперь инженер заглушил двигатель и, не торопясь, пошел по следу. Он не то чтобы хотел выследить и убить эту опасную многоножку по этой страшной жаре, но хотел хотя бы убедиться, что она не зарылась в песок в 100 метрах впереди него, что не спряталась в бархан на его пути. Конечно, этим увлекательным занятием лучше заниматься поутру, а не когда на термометре уже 53. Он достал из кармана платок, стал обматывать им голову. Еще и воды нужно выпить обязательно. Такая жара — это не шутки. Тепловой удар не предупреждает о своем приходе заранее. Он бьет сразу. Просто у человека либо все плывет, либо темнеет в глазах, его сознание туманится, и он слабее падает на песок. Воздух прогрет до 50, значит, песок раскален до 60. И если человеку не помочь, высока вероятность, что он с этого песка уже не поднимется вовсе. Обматывая на ходу голову и не надевая очков, он пошел по следу и прошел так 100 метров. Эти твари хитрые. На конце их мерзких тел что-то типа щетки. Она приглаживает следы, что оставляет без малого 100 их острых лап. Скалопендров ползает на бархан, всегда на северную, не солнечную его сторону, и несколькими резкими движениями закапывает себя в песок. Опытный человек найдет место, где она зарылась, но только в том случае, если нет ветра или не было вечернего заряда, который сгладит на бархане все складки и полностью засыплет песком ее следы. Это животное может лежать в склоне бархана несколько суток, лежать и ждать своей добычи. И когда услышит, что кто-то проходит мимо, ей будет достаточно просто высунуть из песка свою клыкастую коричневую башку и выпустить струю ядовитой кислоты, которая запросто прожигает мощное теплостойкое оперение дров и парализует птицу. Но вторую скалопендру он не нашел. В поисках более оживленного места она свернула на север. И черт с ней! Он повернул обратно к мотоциклу. Очки инженер так и не надел. Оружие обрезал, нес в руке, опустив его к земле. Сейчас он собирался выпить воды побольше и быстрее уехать отсюда. Но опять... Что-то он увидал краем глаза. Там, в 110-120 метрах от него на юг, было открытое место, без барханов. Камень, твердый грунт почти без песка, густо поросший колючкой и кактусами. А за этим местом небольшая скала и привалившаяся к ней недлинная пологая дюна. Ничего необычного, кроме на этой дюне в тени скалы стояло нечто. Нечто непонятное. Оно стояло как человек, вертикально. Но человеком это не было, нет. Руки как у человека, но прижатые к груди, вроде и голова как у человека, хотя и не такая. А все остальное... Грудь, живот, свисающий меж широко расставленных ног, вернее, лап. Все это было совсем нечеловеческое. Инженер даже не мог понять, что там и как, и куда свисает. Так и стоял и вглядывался, пытаясь разобрать, что это вообще было такое. Он судорожно полез в кобуру револьвера, но не за оружием. Там в отдельном кармане лежал оптический прицел к револьверу. Он вытащил его и сразу поднес к правому глазу. Какая-то чертовщина. У этого существа кожа была светло-зеленая, гладкая, с бликом, а лицо, морда или что там у него могло быть, это было вовсе не лицо человека. Вообще и близко не лицо, а его огромные ноги, у него колени были вывернуты назад, как у саранчи, и брюхо чуть свисало между этих лап. Горохов, не отрываясь, рассматривал это существо в оптику, удивляясь его глазам и сложному устройству, заменяющему существу рот. А оно, в свою очередь, рассматривало инженера неотрывно и так пристально, что Горохов, не отдавая себе отчета, взяв обрез под мышку, переменил руку с оптикой и большим пальцем руки скинул ограничительную скобу на кобуре револьвера, чтобы без задержки одним движением выхватить его, если понадобится. И тут же это существо сдвинулось с места. Одним долгим движением длиннющих лап сместилось в сторону, словно уплыла, и скрылась за скалой, как не было его. Горохов еще постоял пару секунд, а потом спрятал оптику на место и закрыл скобу кобуры, чтобы револьвер не выскочил из нее на кучке. Теперь он не мог просто так уехать отсюда. Как человек, родившийся и выросший в степи, он должен был обязательно увидеть следы, что оставило на песке и на грунте это странное существо. По-другому в степи нельзя, по-другому тут не выжить. Ты всегда должен знать, кто прошел по этому бархану до тебя, кто тут рядом с тобой сейчас. Только увидав и распознав след, ты определишь, кто его оставил, и время, когда это случилось. И только после этого ты сможешь принять правильное решение. Он завел мотоцикл и медленно поехал через территорию, заросшую колючкой, управляя машиной правой рукой, а в левой держа обрез. Инженер пару раз останавливался и осматривал все вокруг. Осторожно подъехал к той самой дюне, к той самой скале. Еще раз оглядевшись, заглушил двигатель и, держа обрез наготове, стал подниматься по песку на гребень дюны. Нашел то, что искал. Да, он не видел таких следов ни разу за все годы, проведенные в пустыне. Это, конечно же, ходило без обуви. Ну, а почему оно должно было быть обутым? Попробуй ему еще обувь на его ноги найти. Три пальца, два вилкой вперед, один мощный назад. И вот тут он спустился с дюны, а тут... Горохов обомлел, стал считать шаги. Вот это животина! Вот это у нее ноги! Он был, признаться, удивлен. Ведь между следами больше 3 метров. Это с какой же скоростью она бегает по песку? Горохов вспомнил, что говорил казак Еремей про походы в Пермь, и подумал, что нужно будет его расспросить про подобных зверей, а также поинтересоваться, часто ли люди из ватаги Василька видят тут подобных. Неужели это прибежало сюда из Перми? Сколько отсюда до развалин великого города? Он посмотрел на юг, на солнце, прикидывая расстояние. 40 км, не меньше. И это с его-то голой блестящей кожей и по здешнему солнышку. Хотя с такими-то ногами, с таким шагом, это животное и за ночь может сюда добраться. Появление этого существа было совсем не кстати. Все, что могло внести хоть малейшие изменения в его планы, ему не нравилось. Его участок, участок, о котором он договорился с казаками, от реки с запада на восток был почти 6 км, и с юга на север почти 3. Скоро сюда приедут люди, которые не выросли в степи, и для которых местная живность представляла особую опасность. Поэтому Горохову еще здешних скалопендр перебить нужно, осмотреть участок на предмет шершней. В общем, и так забот немало. А тут еще какая-то неведомая, с большого человека ростом, тварь. Остается только догадываться, что она жрет. Он опять взглянул на солнце. Даже не глядя на термометр, было ясно, что нужно убираться отсюда. И инженер пошел к мотоциклу. Горохов еле добрался до своей гостиницы. Час дня, на термометре 58, а с годами такие температуры он переносил все труднее. Что ни говори, а молодость уже осталась за плечами. 2 часа на таком солнце, и его не покидало чувство бесконечной усталости. Сейчас его даже жажда не мучила. Хотя первые признаки обезвоживания были, как говорится, налицо. Но у него еще были дела. Дела неотложные. «Мне нужно помыться», — произнес он устало, усаживаясь за стол напротив стола, за которым вела дела хозяйка. Она оторвалась от тетради, в которую что-то записывала, и ответила. «Подождите минуту. Сейчас запишу кое-что, а то забуду. Отчет пишу». «Пишите, пишите», — согласился он, подзывая жестом Нинку и вытягивая затекшие на мотоцикле ноги. «А что за отчет, если не секрет?» «Отчет по аренде и по налогам», — отвечала хозяйка. «Я же это заведение арендую». «Так тут еще и налоги платят?» — спросил Горохов и тут же заказал у пришедшей Нинки воды. «А как же! У папы Дулина с этим не забалуешь! Налоги обязательно плати, иначе...» Она многозначительно замолчала, уставившись в тетрадь. «Иначе будут неприятности», — договорил за нее инженер. Видимо, женщина не хотела развивать эту тему и просто кивнула, не отрывая глаз от тетради. «Нина», — Горохов отпил неприятной воды, — «мне нужно помыться. Водные комнаты все свободны. 1 копейка 2 литра. Мойтесь сколько хотите», — сразу сообщила девчонка. «2 литра копейка? Даже если папа Дулин заберет у вас половину того, что вы тут набарышничаете, все равно вы останетесь с хорошей прибылью. Он уже прикидывает, сколько денег возьмут с него эти ловкие арендаторы за сегодняшний день. Но это никак не может повлиять на его желание хоть немного помыться, почувствовать на себе воду после изнуряющего полуденного зноя. — Так где эти водные комнаты у вас? — спрашивает инженер девочку, снова отпивая воды. — Пойдемте, я покажу, — услужливо отвечает та.